Аллеман дожидался выхода наставника из башни Орлат с нетерпением. Что решат великие маги? Чем закончится не собиравшийся лет 300 светлый совет? К какому решению придут магистры и мастера? Что ждет их мир, в который снова пришла тьма? И никто не знает, как с ней справиться. Давно забыли, как это делается. Привыкли к тихой, спокойной жизни. Более 500 лет прошло со времен войны сил, когда была повержена тьма и уничтожены все ее служители. Светлые после победы взялись за зачистку со всем тщанием и преуспели. Темных просто не осталось, разве что жалкие остатки скрылись в глуши, в неприступных горах, откуда выковыривать их было слишком затратно. Однако, если поисковые партии обнаруживали где-нибудь следы ауры черного мага, то ради его поимки шли на все. И если удавалось поймать его живым, то опытные палачи Светлого Совета заставляли темную тварь пожалеть о моменте, когда она родилась. Народы, поклонявшиеся тьме, вырезали до последнего младенца, чтобы не допустить появления нового носителя враждебной силы. Как только все было завершено, вчерашние союзники тут же перессорились. У каждого имелись свои интересы. Каждый хотел добиться собственных целей, не учитывая, что другие могут хотеть совсем иного. Впрочем, все это по сравнению с происходившим недавно казалось ничем в основном. Игры власть придержащих не касались простых людей, а до больших войн дело не доходило. Этого не допускали маги, стоящие за престолами. Ведь именно маги Светлого Совета являлись истинной властью Эллерата. А отнюдь не короли, князья и императоры. Последние были всего лишь ширмой, хотя сами и не подозревали об этом, считая себя пупом земли. Вот только ни один монарх, пытавшийся вести самостоятельную политику, долго не прожил. Жители Эллерата жили своей жизнью, любили и ненавидели, учились и торговали, и иногда даже воевали. В общем, просто жили, как могли. Маги Совета занимались поиском новых знаний, интриговали друг против друга, добиваясь высших постов, придумывали, как облегчить для остальных людей то или иное. Через 200 лет Совет по ненадобности был распущен. Общее руководство делами взял на себя капитул Ордена Света, которому принадлежали все маги мира. События шли своим чередом, десятилетие проходило за десятилетием, столетие за столетием. Казалось, так и будет всегда. Но как ни жаль, пришла новая беда. Около года назад, в 30 милях от Раннала, столицы одноименного небольшого королевства, появился первый черный провал. Бездонная дыра, ведущая, казалось, в сами глубины ада. Ее скрывал густой, черно-серый, склизкий туман, одним своим видом вызывающий нервную дрожь. А затем в окрестностях города поднялось первое кладбище, и зомби начали охоту на людей. Вскоре на место событий прибыли мастера совета. Да и кот, и перепуганный случившимся король, без промедления отправил гонца в Гальрат, где располагались основные структуры Ордена Света. Глазам ошарашенных магов открылась страшная картина. Королевство больше не существовало. Покрытые сажей и черной паутиной развалины вместо городов и поселков, и бесчисленные толпы зомби вокруг. Ничто же сумнящиеся, мастера атаковали их и были неприятно удивлены тем, что на живых мертвецов не действовало светлая магия. Их можно было только сжечь, а магией огня владели немногие. Повезло, что один из огненных прибыл с ними, иначе в Галерат не вернулся бы никто. Полученные известия вызвали в ордене шок. Вывод из них следовал только один — прорыв тьмы. Но кто его спровоцировал и как? Ведь темных в мире не осталось. Или кто-то все же остался, лелея планы мести, и добился своего? Каждый высказывал свои предположения, отстаивал свое ничем, кроме догадок, необоснованное мнение. Спешно вскрывались старые, давно забытые архивы времен войны сил, тщательно изучались. Но ничего подобного там обнаружить не удалось. Единственное, что очень быстро стало ясно, остановить большое число зомби способны только опытные некроманты, а их нет. Да, огонь сжигал живых мертвецов, но при этом сил у мага уходило столько, что после уничтожения сотни другой он падал без сознания, становясь легкой добычей. А зомби были многие тысячи. Растерянность в среде магов росла и ширилась, а провалы между тем появлялись один за другим. К настоящему моменту их было уже 8. 8 городов погибли. Последние 4, правда, остались пустыми. Люди выжили. Как только возникли слухи о провале неподалеку, население в панике бросалось прочь, оставляя все нажитое. Жизнь как-то дороже барахла. И ничего другого маги посоветовать людям не могли. Сами предпочитали бежать без оглядки. Даже огненные не рисковали больше связываться с зомби. Особенно после того, как добрая половина их полегла в сражении под Ринтальдаром. Вскоре в капитуле осознали, что если дело пойдет так и дальше, то вскоре весь юго-запад материка останется безлюдным. Хорошо хоть провалов севернее Нордхольма пока не появлялось. Однако никто не мог сказать, что этого не случится в скором будущем. Речь шла о выживании человеческой цивилизации как таковой. И капитул ордена объявил о новом, первом за последние 300 лет созыве Светлого Совета, куда вошли самые сильные опытные маги и монархи крупнейших стран Эллерата. После созыва совет заседал уже вторые сутки, но так и не смог принять никакого решения. Люди с надеждой ждали у подножия башни Орлат. Арзонцы стояли рядом с дервальцами, сантарцы с витарадцами, а нордхольмцы с ринтальдарцами. И никто друг на друга не нападал, что обязательно случилось бы в недавнем прошлом. Во время общей беды о старой вражде забывают. Не до нее.